знаю, куда кривая выведет, куда прибьет. Пятак последний раз меняю, как не последний, я надеюсь, год. И пусть в моих карманах только ветер, и поздно поворачивать уже назад. Зато никто меня не встретит и не отнимет то, чем я богат. А мне не надо горы золотые и реки полные вина. А мне бы годы и годы молодые, и чтоб жена другому не ушла. Я был, и это, как ни странно, для многих непонятным, но всегда своим. Я был и бедным, и богатым, я был и стариком, и молодым. И пусть несет меня по белу свету, и пусть моя дорога для кого-то вздор. Свою последнюю монету не променяю на монетный двор. А мне не надо горы золотые.